Сказка о философском камне. На холмах Виндия жил богатый крестьянин. Однажды, гуляя по лесу, он выронил мелкую медную монету. Он был скореден и поэтому начал эту монету искать. Все время он про себя подсчитывал, что монетка к монетке, одна превратится в четыре, я их пущу в оборот и получу 8 монет и так далее. Целых 3 дня он искал эту монету, не обращая внимания на собравшуюся толпу, потешавшуюся над ним. Через 3 дня он неожиданно нашел драгоценный камень. Это был философский камень. Он забрал его с собой, вернулся домой и жил счастливо. Какова была причина того, что скупец нашел философский камень? Несомненно, его скупость и его поиски потерянной монеты. Точно так же, под руководством учителя, ученик ищет чего-то, а находит совершенно что-то другое. Высшее знание вне ума и органов чувств. Его нельзя узнать через чьи-либо инструкции. В то же время, без инструкций учителя, его тоже нельзя узнать. Скупец не нашел бы драгоценного камня, если бы не искал монету. Поэтому указания учителя рассматриваются как причина самосознания. И в то же время они не являются причиной. Вот такая мистика. Ищешь одно, а находишь совсем другое. Васиштха продолжил. Без правильного знания царь Шикхидхваджа был поглощен иллюзиями. В конце концов, он оказался в глубокой депрессии, разогнать которую не могло ничто в мире. Он начал искать одиночество, исполняя только самые необходимые дела по царству. Он раздавал много в благотворительности. Он терзал себя аскезами. Но от этого его печаль не проходила, и заблуждения не становились меньше. После долгих раздумий Шикхидхваджа сказал Чудале: «Дорогая, долгое время я наслаждался своим правлением и всеми прелестями и удовольствиями царской жизни. Ни удовольствие, ни боль, ни богатство, ни бедность не могут нарушить спокойствие аскета. Поэтому я хочу уйти в лес и стать аскетом. Любимый лес, похожий на тебя во всех отношениях, будет радовать мое сердце, как и ты сейчас. Дай свое согласие на мой уход, ведь хорошая жена никогда не будет перечить желаниям своего мужа». Чудала ответила: «Только то действие считается правильным, которое сделано в подходящее время. Цветы хороши весной, а плоды осенью. Жизнь в лесу подходит старому возрасту, а не для мужчин твоего возраста. В твоем возрасте наиболее подходит жизнь в заботах о семье. Когда мы постареем, мы оба бросим эту жизнь и уйдем в лес. К тому же, твои подчиненные будут сильно жалеть о твоем несвоевременном уходе». Шикхидхваджа сказал: «Дорогая, не вставляй мне палки в колеса. Понимаешь, я уже ушел. Ты же все еще ребенок и не должна идти со мной в лес, ведь аскетическая жизнь очень тяжела. Оставайся здесь и принимай бразды правления в свои руки». Васиштха продолжил: «В ту ночь, когда царица крепко спала, царь покинул свой замок под предлогом осмотра города. Он ехал целые сутки, и достиг густого леса на горе Мандары. Это было очень далеко от людей, и были признаки того, что раньше здесь жили святые мудрецы. Здесь он соорудил себе жилище и собрал все то, что считал необходимым для аскетической жизни. Бамбуковую палку, тарелку для пищи, сосуд для воды, поднос для цветов, четки, одежду для защиты от холодной погоды, тигровую шкуру для медитаций. И он зажил жизнью аскета. Время до полудня он проводил в медитации и повторении мантр. После полудня было время для сбора цветов для молений, а потом следовали омовения и молитвы. Затем он скудно ужинал плодами и кореньями. Оставшееся время он снова проводил в повторении мантр. Он прожил в своем жилище долго, даже не вспоминая о своем царстве. Васиштха продолжил. Чудала проснулась и обнаружила, что ее муж покинул дворец. Она чувствовала себя несчастной и решила, что ее место рядом с мужем. Она тоже покинула дворец через маленькое окошко и взлетела в небо в поисках мужа. Скоро она увидела его в лесу. Но перед тем, как спуститься с небес перед ним на землю, она задумалась о будущих событиях и увидела их с помощью своих психических сил. Она увидела все, что должно случиться, в мельчайших деталях. Покорясь неизбежному, она вернулась в свой замок тем же путем, каким и прилетела. Чудала объявила, что царь покинул дворец по важным делам. С тех пор она правила всем царством. 18 лет она жила во дворце, а он в лесу, не видя друг друга. Царь начал стареть. В это время Чудала увидела, что сознание ее мужа достаточно созрело, и что теперь наступило время помочь ему достигнуть просветления. Решив так, она покинула ночью дворец и полетела туда, где жил ее муж. По дороге она встречалась с небесными созданиями и просветленными мудрецами в раю. Она летела сквозь облака, вдыхая райские ароматы, и ожидала встречи со своим мужем. Она вся горела нетерпением, и ее ум был в волнении. Отметив свое состояние, она сказала про себя: «О, несомненно, пока в теле есть жизнь, человеческая природа не перестает действовать. Даже мой ум так взволнован. Или, возможно, о мой ум, ты ищешь своего успокоения. С другой стороны, мой муж, скорее всего, позабыл о своем царстве и обо мне после всех этих лет аскетизма. В таком случае, о ум, ты зря волнуешься от перспективы увидеть его снова. Я восстановлю равновесие в сердце моего мужа так, чтобы он вернулся в свой замок и чтобы мы жили там долго и счастливо». Наслаждение от состояния полного равновесия превыше любого другого счастья. В таких раздумьях Чудала долетела до горы Мандара. Все еще оставаясь в небесах, она увидела своего мужа сильно изменившимся. Ведь царь всегда раньше был одет в царские одежды, а сейчас он выглядел тощим, изнуренным аскетом. Чудала опечалилась от такого состояния мужа, одетого в грубую одежду, с колтунами в волосах, тихого и одинокого, с кожей, потемневшей так, как будто он купался в реке чернил. На секунду она подумала: «Увы, таковы плоды глупости. Потому что только глупцы доходят до такого состояния, в котором сейчас царь. Только своими собственными заблуждениями он запер себя в этом одиноком месте. Здесь и сейчас я дам ему возможность достичь просветления. Я подойду к нему инкогнито». Васиштха продолжил: «Опасаясь, что Шикхитхваджа снова отнесется без внимания к ее наставлениям, считая ее глупой девочкой, Чудала превратила себя в молодого аскета и спустилась прямо перед своим мужем. Шикхитхваджа увидел молодого аскета и очень обрадовался. Оба смотрели друг на друга в душевном сиянии. Молодой аскет был несравненно более блистательным, поэтому Шикхитхваджа принял его за небесного ангела. Соответственно, он к нему и обратился с приветствием. Чудала приняла приветствие и заметила: «Я путешествовал вокруг всего света, и нигде меня не принимали с таким радушием. Приятно видеть твое спокойствие и твои лишения. Ты решил пройтись по лезвию бритвы, отказавшись от своего царства, в пользу жизни в лесу». Шикхитхваджа ответил: «Конечно, ты знаешь все, сын полубогов. Одним твоим взглядом на меня ты доставляешь мне великое блаженство. У меня есть красивая жена, которая правит моим царством. Ты несколько напоминаешь ее. Благословенны те цветы, которыми я тебя приветствовал. Жизнь достигает своей цели, когда принимаешь нежданно прибывшего гостя. Служение такому гостю выше даже молитв богам. Прошу, скажи мне, кто ты и чему я обязан твоим благословенным прибытием?» Молодой аскет Чудала сказал: «В этой вселенной живет святой мудрец Нарада. Однажды он медитировал в пещере на берегу святой Ганги. По окончании медитации он услышал звук колокольчиков с браслетов купающихся в реке. Из любопытства он посмотрел по направлению звука и увидел несколько обнаженных небесных нимф, плещущихся в воде. Они были неописуемо прекрасны. Его сердце почувствовало наслаждение, и его ум мгновенно вышел из равновесия под воздействием влечения». Шикхитхваджа спросил: «Святой, хотя и был мудрецом великих наук, и к тому же просветленный, хотя он был свободен от желаний и привязанностей, хотя его сознание было безгранично, как небо, скажи мне, как это он почувствовал влечение?» Молодой аскет сказал: «О мудрец, все существа во всех трех мирах, включая полубогов в раю, имеют тела, подверженные влиянию противоположных сил. Будь они глупы или мудры, пока они телесны, тело подвержено счастью и несчастью, удовольствию и боли. Наслаждаясь приятными объектами, они испытывают удовольствие. Лишения же приносят боль. Такова их сущность. Если настоящее и чистое «я» забыто даже на секунду, воспринимаемые объекты расширяются. Если внимание непрерывно, этого не случается. Как темнота и свет твердо ассоциируются с ночью и днем, восприятие удовольствия и боли подтверждает существование тела для глупца. У мудреца, однако, даже если удовольствие и боль отражаются в сознании, они не оставляют отпечатка. Как кристалл, мудрый человек отражает объект, только если этот объект присутствует реально и вблизи. Но на глупца объекты влияют так сильно, что это влияние не пропадает, даже если объекта нет поблизости. Ослабленная подверженность объектам – это освобождение. Плотная подверженность, создаваемая умом – это тюрьма и оковы. В ответ на вопрос Шикидхваджи, как возникают удовольствие и боль даже в отсутствии предмета, молодой аскет сказал: «Причина в отпечатке, оставляемом в сердце, то есть памяти, через тело, глаза и так далее. Потом это восприятие расширяет свой охват. Когда сердце возбуждено, память возбуждает индивидуальное сознание, которое возбуждает нервные узлы в теле. Восприятие удовольствия и восприятие боли возбуждают их по-разному. От удовольствия они как бы расцветают. Если индивидуальное сознание не обращает внимания на возбужденные центры, оно освобождается. Несвобода – это не что иное, как отождествление индивидуального сознания с удовольствием и болью. Но когда такого отождествления нет, наступает освобождение. Индивидуальное сознание возбуждается от одного вида и предчувствия удовольствия или боли. Однако, если оно в результате самопознания поймет, что боль и наслаждение не существуют на самом деле, тогда оно возвратится в равновесие. Или, если оно поймет, что они не существуют в индивидуальном сознании, а сознание не существует в них, то оно ощутит безграничную свободу. Если оно поймет, что все это не что иное, как одно безграничное тотальное сознание, то и в этом случае оно достигнет равновесия. Как масляная лампа без масла, индивидуальное сознание уже не будет возбуждено снова, потому что оно само поймет себя как несуществующее и растворится в тотальном сознании, по отношению к которому оно не что иное, как случайная идея. В ответ на просьбу Шикидхваджи рассказать подробнее о том, как переживание удовольствия приводит к потере энергии, молодой аскет сказал: «Как я уже говорил, индивидуальное сознание возбуждает жизненную энергию. Движение жизненной энергии забирает энергию из всего тела. Эта энергия потом опускается в виде семенной жидкости и выделяется натурально. На вопрос о том, что такое окружающий мир, молодой аскет ответил: «Изначально одно сознание существовало как сознание. На нем появились неисчислимые субстанции, как волны на поверхности океана. Эти волны известны как окружающий мир, природа. Причинно они не связаны с тотальным сознанием. Но случилось так, что кокос случайно упал, когда ворона случайно села на кокосовую пальму. Огромное количество существ с самыми разнообразными особенностями существуют в этой природе». Молодой аскет продолжил: «Из такого свойства тотального сознания родилась эта вселенная. Она поддерживает сама себя своими собственными ограничениями из-за чередующихся порядка и беспорядка. Когда это самоограничение и этот конфликт между порядком и беспорядком прекратится, существа не будут рождены снова. Продолжая историю Нарады, молодой аскет сказал: «Скоро Нарада возвратился в состояние самоконтроля. Он собрал изверженное семя в хрустальный кувшин. Затем он наполнил кувшин молоком, сотворенным силой своей мысли. Через некоторое время из кувшина родился прекрасный малыш. Нарада дал ребенку имя и в должный срок передал ему величайшую мудрость. Мальчик ни в чем не уступал отцу. Потом Нарада привел мальчика к своему отцу, творцу Брахме. Брахма благословил мальчика, которого звали Кумба. Этот мальчик, Кумба, внук Брахмы, стоит сейчас перед тобой. Я брожу по миру играючи, потому что мне ничего ни от кого не надо. Когда я прихожу в этот мир, мои ступни не касаются земли». Когда Васиштха сказал это, закончился 17-й день. Шикхитхважа сказал: «Верно, это плоды всех моих хороших дел из предыдущих жизней, что я оказался сегодня в твоей компании и могу пить нектар твоей мудрости. Ничто в мире не может дать такого умиротворения, как общество святых мудрецов». Кумба сказал: «Я рассказал тебе историю своей жизни. Расскажи теперь мне, кто ты и что ты здесь делаешь. Сколько времени ты здесь провел? Расскажи мне, ничего не тая, ведь отшельники говорят только правду». Шикхитхважа ответил: «О сын полубогов, ты и так знаешь все как есть. Что я еще могу тебе рассказать? Я живу в этом лесу, потому что я боюсь этого непрерывного круга жизни и смерти. Хотя ты все это знаешь, я тебе кратко расскажу свою историю. Я царь Шикхитхважа. Я оставил свое царство. Я боюсь этого непрерывного круга жизни и смерти, где каждый постоянно испытывает чередование боли и наслаждения, жизни и смерти. Но хотя я и бродил повсюду и всячески истязал свое тело, я не нашел мира и спокойствия. Мой ум неспокоен. Я не занимаюсь никакой деятельностью и не ищу выгоды. Я одинок и не привязан ни к чему. Но внутри я иссушен и ничем не наполнен. Я практиковал всяческую йогу без перерыва. Но я только двигаюсь от печали к еще большей печали. И даже нектар превращается для меня в яд». Молодой аскет сказал: «Однажды я спросил своего деда, что стоит выше – практика различных техник или знание своей природы. И он мне ответил: «Несомненно, познание своей природы превыше, ибо только через знание можно познать то единственное, что есть». С другой стороны, различные практики были описаны в привлекательных словах. Это просто игры и развлечения. Если нет знания, практики привлекают. Если нет хорошей одежды, грубая мешковина тоже становится привлекательной. Глупцы ловятся на результаты своих действий по причине подлежащих наклонностей. Когда от наклонностей отворачиваются, действие становится недействием, вне зависимости от того, считается ли оно обычно хорошим или плохим. При отсутствии ограничений, наложенных самим на себя, действия не приносят результатов и не приводят к формированию или углублению наклонностей. Как испуганный мальчишка боится привидения и потому видит его, так и глупец считает страдания существующими и страдает. Ни самоналоженные ограничения, ни наклонности, ни эго не реальны. Они возникают по причине глупости и невежества. Когда же за глупость больше не держится, понимается, что все вокруг – это тотальное сознание, и самоналоженные ограничения не существуют. Где есть наклонности и ограничения, там есть и ум. Когда ограничения пропадают в уме, остается самосознание. Тот, кто познал себя, находится вне цикла жизни и смерти. Видишь, даже боги, такие как Брахма и другие, заявляют, что только знание превыше всего. Почему же ты остаешься глупцом? Почему ты думаешь, что это то, а это, и продолжаешь барахтаться в море тупости? Почему ты не вопрошаешь, кто я, как появился этот мир и как он пропадает? Почему бы тебе не достичь просветления путем детального разбора механизмов свободы и несвободы? Почему ты тратишь свою жизнь на бесполезные терзания тела и прочие подобные практики? Только в обществе мудрецов, служа им и вопрошая их, ты можешь познать природу своего «Я». Шикхитхваджа сказал: «Ты меня разбудил, мудрец, я бросаю свою глупость. Ты мой учитель, я твой ученик. Прошу тебя, раскрой мне то, что ты знаешь, то самое, узнав которое, больше нет печали». Молодой аскет сказал: «Я расскажу тебе, если ты в состоянии слушать, воспринимать и следовать моим словам. Бесполезно инструктировать в ответ на вопросы, если собеседник не собирается прислушиваться, уважать и впитывать учение». Получив уверение Шикхитхваджи, Чудала сказала: «Слушай внимательно, я расскажу тебе историю, напоминающую твою».